Я делаю глоток воды. «А у меня не было друзей в Прентистауне». Она поворачивается ко мне. «Как это? Не было друзей? Совсем?» «Ну, сначала было несколько, на пару месяцев старше. Когда мальчики становятся мужчинами, с другими детьми они больше не разговаривают». Я пожимаю плечами. «А я был последним мальчиком. В конце концов, мы с Манчей остались одни». Виола смотрит на гаснущие звезды. «Ужасно глупое правило». «Да уж. Больше мы ничего не говорим. Просто стоим на берегу и отдыхаем, глядя на разгорающийся горизонт. Вдвоем. А через минуту опять начинаем собираться в путь. Завтра мы можем уже быть в Хейвене, говорю я, если не останавливаться». «Завтра», — кивает Виола. «Надеюсь, там будет еда». Я отдаю сумку Виоле, теперь ее очередь нести. Из-за возвышенности в конце долины выглядывает краешек солнца, и кажется, что река втекает прямо в него. И вдруг, когда свет озаряет холмы на другом берегу, мне в глаза бросается что-то странное. Почуяв неладное в моем шуме, Виола резко оборачивается. «Что такое?» Я заслоняю глаза от солнца. Над вершиной одного из далеких холмов впереди поднимается пыльный след. Он двигается. «Что это?» — спрашиваю я. Виола вытаскивает из сумки бинокль. «Толком не видно. Деревья мешают». «Какие-то путешественники?» «Может, вторая дорога, по которой мы не пошли. Минуту или две мы наблюдаем за пыльным следом, медленно двигающимся в сторону Хейвена. Странно наблюдать за ним и не слышать никаких звуков». «Знать бы, где сейчас армия», — говорю я. «Насколько, интересно, мы оторвались». «Может, в Карбонелл Даунс им дали хороший бой?» Виола смотрит в бинокль туда, откуда мы пришли, но дорога слишком извилиста, а мы стоим слишком низко. Куда ни кинь взгляд, везде сплошные деревья. Деревья, небо и пыльный след, беззвучно ползущий по склону далекого холма. «Надо поторапливаться», — говорю я. «Что-то мне не по себе». «Идем», — тихо соглашается Виола. И мы снова выходим на дорогу. Снова в бега. Еды у нас нет, так что завтраком служат непонятные желтые фрукты, которые Виола заметила на одном дереве. Якобы она ела точно такие же в Карбонелл Даунс. Их же мы едим на обед. Все лучше, чем ничего. Я снова вспоминаю про нож. Будь у нас время, смог бы я охотиться. Но времени нет. Мы бежим все утро и весь день. Пустой мир вокруг по-прежнему наводит жуть. В нем только мы с Виолой, бегущие по дну долины. Никаких деревень вокруг, никаких караванов или телег, никаких звуков, которые могли бы пробиться сквозь рев реки, с каждым километром становящиеся все громче и громче. Я даже свой шум с трудом разбираю. И нам с Виолой приходится чуть ли не кричать, чтобы расслышать друг друга. Но мы слишком голодны, чтобы говорить. И слишком устали.